Глава 10. Клава. Маша меня провоцирует? Хочет, чтобы я прилюдно сорвалась? Зачем ей это? Мотаю головой, и мои темные кудри рассыпаются по плечам. «А так?» – шепчет кровожадно, вытирая руки о белую скатерть. Едва сохраняя спокойствие, поворачиваю голову к столику, где сидит няня Вика и охранник Иван. Показываю на светлые озорные макушки. Через секунду широкоплечья фигура Вани и аппетитные Викуши материализуются около стола. «Дети поели, уведи их в номер. Я скоро приду. Пойдем на спектакль в амфитеатр». «Я еще не поела», – бурчит Машка, недовольная таким поворотом дел. «Она-то собиралась контролировать мой разговор с чужим дядей, который ей явно не по вкусу. Иначе бы она не устроила этот мини-спектакль со зверинцем». Уж кто-кто, а Маша у меня самый воспитанный и послушный ребенок на свете. Ловлю шаловливые маленькие пальчики в тарелке с десертом. Забыла, что от сахара в зубках дырки, а через дырки может пробраться орда злых орков. Озвучиваю домашнюю заготовку. Глядит на меня наивными темно-зелеными глазами, обдумывая верный ответ. «Я раненая», – тычет в коленку. «Мне нужно сладкое, чтобы набраться силенок». Тянет с тарелки пирожные. «Ой, бери, что хочешь», – умываю руки. Машка еще та шантажистка. Пока не заживет колено, будет меня попрекать. А у меня в груди будет болезненно гореть, как сейчас. Ведь реально я виновата. Хотя... Я всегда виню себя за все, что происходит с моей тройней. Я не там стояла, не туда смотрела, ушла, не пришла вовремя. Нахожу миллион причин, чтобы обвинить себя, если моим детям больно. Дети с няней и охранником уходят, остаемся с парнем вдвоем. Ну вот такие обстоятельства. Виновато улыбаюсь. «Милые детишки», – смеется наигранно. Надеюсь, он не хотел сказать «бандиты». Слишком долго слово подбирал. «Извини, у меня в планах спектакль. Поднимаюсь спешно». «Я составлю компанию». Даниил следует за мной. Нестерпимо жжет затылок. Не оборачиваюсь. Знаю, это Макар. Что ему надо? Он ведь утверждает, что не помнит меня. Может, притворяется? Забегаю в номер за детьми. Они о чем-то громко спорят. Подкрашиваю губы, а сама подслушиваю странный разговор тройняшек. «Устроим сафари на папу», – предлагает Саня. «Сафари – это что?» Дашка закатывает изумрудные глазки. «Погугли!» – дает совет всезнайка Машка. «Пфф!» – выдыхает злобная сестра, но тут же вспоминает, что близняшка ранена, а у нас в семье правило не трогать раненую дичь. «Может, просто поохотимся?» – тут же находится Даша. «Так сафари и есть охота!» – выпаливает брат. «Сафари – это когда едешь в Африку и фоткаешь там диких животных!» Выдает заучка Машуня. Девочка обожает энциклопедии, научные передачи, чем периодически доканывает всю семью. «Не», – спорит с ней братишка. «Дашка права, нам нужна охота», – кровожадно стискивает лапки сестренок. Я ошеломлена. Родственники хотят, чтобы я вышла замуж, дети устраивают сафари на папу. Только я одна считала все эти годы, что живу правильно, посвящая всю себя своей малышне. Все, что происходит здесь, реально? Или в моей голове?